Я вот что пришел спросить. Помнишь ли ты Катюшу Маслову? Катерина-то? Как же не помнить? Она мне племянница. Как не помнить? И слез-то, слез я по ней пролила. Ведь я все знаю. Кто батюшка, Богу не грешен, царю не виноват. Дело молодое, тоже чай, кофе пили, ну и попутал нечистое, ведь он силен тоже. Что ж делать? Каб ты ее бросил, а ты как ее наградил? 100 рублей отвалил. А она что сделала? Не могла в разум взять. Каб она меня слушала, она бы жить могла. Да хоть и племянница мне, а прям скажу, девка непутевая. Я ведь ее после к какому месту хорошему приставила. Не хотела покориться. Обругала барина. Разве нам можно господ ругать? Ну, ее и разочли. А потом опять же у лесничего жить можно было. Да вот не захотела. Я спросить хотел про ребенка. Ведь она у вас родила. Где ребенок? Ребеночка, батюшка мой, я тогда хорошо обдумала. Она дюж трудна была, не чаяла ей подняться. Я и окрестил мальчика как должно, и в воспитательной представила. Ну, ангельскую душку, что ж томить, когда мать помирает. Другие так делают, что оставят младенца, не кормят. Он и сгаснет. Но я думаю, что ж так, лучше потружусь, пошлю в воспитательный. Деньги были, ну и свезли. А номер был? Номер был, да помер он тогда же. Она сказывала, как привезли, а он и кончился. Кто она? А самая эта женщина в Скородном жила. Она этим займалась. Маланьей звали, померла она теперь. Умная была женщина, ведь она как делала. Бывало, принесут ей ребеночка. Она возьмет и держит его у себя в доме, прикармливает. И прикармливает, батюшка ты мой, пока на отправку соберет. А как соберет 3 или 4, сразу и везет. Так у ней было умно и сделано. Такая люлька большая, вроде двуспальная, и туда, и сюда класть, и ручка приделана. Вот она их положит 4 головками врозь, чтобы не бились ножками вместе, так и везет сразу 4. Сосочки им в ротики посует, они молчат сердешные. Ну так что же? Ну так и Катерининого ребенка повезла. Да никак 2 недели у себя держала. Он и зачиврил у нее еще дома. А хороший был ребенок? Спросил Нехлюдов. Такой ребеночек, что надо было лучше да некуда. Как есть в тебя, прибавил старуха, подмигивая старым глазом. Отчего же он ослабел? Верно, дурно кормили? Какой уж корм, только пример один. Известное дело не свое детище, а бы довесть живым. Сказывала, довезла только до Москвы, так в ту же пору и сгас. Она и свидетельство привезла. Все как должно. Умная женщина была. Только и мог узнать Нехлюдов о своем ребенке.